478 гу. Нарушая закон духа и света, убивая, разрушая и утверждая неистовое человеконенавистничество, думают эти преступники против земли и неба, что защищены денежными мешками и что могут уйти от ответственности и остаться безнаказанными. Напрасной надежды, придется за все отвечать, содеянное ими, и полностью оплатить. Ужасна участь этих цивилизованных делателей зла.